1954 год. Москва. Октября 4-го. 1930 год. Как Мейерхольд ставил мою пьесу. Дневник. Почему я не написал этого дневника? Теперь этой чернилами, разумеется, надписи 20 лет. Список был поставлен в 1931 году, значит, 23 года. А я отлично помню, как на другой день после премьеры с перегаром в голове я стоял в сумеречный день среди серого колорита на улице Горького при выходе из Брюсовского переулка. Вскоре Райх убили. Говорят, ей выкололи глаза. Был такой слух, по всей вероятности родившийся не из ничего. Прекрасные черные глаза Зинаиды Райх, смотревшие при всем ее демонизме все же послушным, старательным взглядом девочки. Перец Маркиш, который, кажется, тоже умер, сообщил мне о том, что Райх именно убита, а то, говорили, что только избита, на каком-то жалком банкете в доме Герцена, где я сидел, пьяный, несчастный, спорящий со всеми, одинокий, загубленный. Сообщил Маркиш со слов его знакомого врача, который, впрочем, может быть, и не так, теперь я уж не помню. Ее убили в 1938 году. Я помню ее всю в белизне, голых плеч, какого-то ватерпуфа, пудры, перед зеркалом ее уборной, в театре, пока пели звонки под потолком, и красная лампочка, мигая, звала ее идти на сцену. Они меня любили, Мейерхольды. Я бежал от их слишком назойливой любви. Он часто в эпоху своей славы и признания именно со стороны государства наклонялся ко мне и ни с того ни с сего говорил мне шепотом: «Меня расстреляют». Тревога жила в их доме, помимо них, сама по себе. Когда я жил в этом доме в их отсутствии, я видел, слышал, ощущал эту тревогу. Она стояла в соседней комнате, ложилась вдруг на обои, заставляла меня, когда я возвращался вечером, осматривать все комнаты, нет ли кого там, пробравшегося в дом, пока меня не было, заглядывать под кровать, за двери, в шкафы. Что, казалось, угрожало в те дни этому дому, в дни рассвета и власти хозяина? Ничто не угрожало. Наоборот, отовсюду шла слава с букетами, деньгами, восхвалениями, заграничными путешествиями. И все же тревога была такой властной в его пустом доме, что иногда я просто обращался в бегство. И от чего? От обоев, от портрета хозяйки с большими черными глазами, которые вдруг начинали мне казаться плачущими. Хозяйку закололи в этом доме, так что до появления убийц я уже слышал их, почти видел, за несколько лет. Хозяина расстреляли, как он и предчувствовал это. Ее убийство окружено тайной. Убийцы проникли с улицы через балкон. Она защищалась, говорят, что ей выкололи глаза. Она умерла, привезенная скорой помощью в больницу от утраты крови. Похоронили ее, так сказать, в полицейском порядке, но одевал ее для гроба балерина Гельцер. Перед их гибелью они прощались со мной в моем сновидении. Подошли к какому-то окну с той стороны, с улицы, и, остановившись перед темным, но прозрачным для меня окном, поклонились. Что это такое все же? Мое появление в мире, мое существование в нем и необходимость из него уйти. Подумать, в миллионах лет и пространств существует хрусталик и моей жизни. Кроме меня живут разнообразнейшие живые создания. Например, тот странный жучок, который перебирается с кочки на травинку, когда бывает момент, когда он вдруг встает почти отвесно, и когда понятно, почему он именно перебирается, а не быстро движется. Он щит, крохотный щит, который тяжело поднимать на почти невидимых ножках. Как он называется, этот жук-щит? Я иногда думаю, что и ему дана жизнь. Та же жизнь, что и мне. Именно та же, потому что вряд ли существуют иные формы жизни, кроме единственной жизни в смысле ощущения. Я живу. Народный артист Качалов идет вечером по Камергерскому переулку в театр играть в воскресенье. Осень. Я иду навстречу, мы раскланиваемся. «Здравствуйте, Юрий Карлович», — говорит он знаменитым баритоном и широко снимает фетровую шляпу. Фетровым, кажется, пальто его. Лампы освещают голубую волну кашне. Не было в моей жизни человека деликатнее, чем Василий Иванович Качалов. Толпа спешит на спектакль. Росту я маленького, в толпе не видно меня. Я иду под окнами, но он замечает и узнает меня.